Глава 45. Яна. Пламя на сотни свечей подрагивает почти синхронно и расходится по стенам рябью. Удобно устроившись на груди Антона, слушаю, как мерно стучит его сердце. Вывожу пальцем узоры на горячей коже и улыбаюсь от количества мурашек, что разбегаются в разные стороны. Так хорошо в его объятиях и уютно, что не хочется даже шевелиться. О том, что случилось несколько минут назад, напоминает эйфория, что до сих пор курсирует по телу. Между ног немного саднит и ощущается небольшой дискомфорт, но ничего критичного. Я думала, будет больнее, а на деле оказалось даже приятно. Может, потому что Антон сделал все очень аккуратно? Я никак не ожидала, что мне понравится. Но это возбуждение, жар желания, а потом острое наслаждение так необычно, что хочется почувствовать еще раз. Но сначала бы смыть себя. «Тош, мне бы в душ». Поднимаю голову и смотрю на него. «Душ?» Тянет задумчиво, словно я попросила что-то нереальное. Приподнимается на локте, улыбается и рассматривает меня. «Давай попробуем». Заправляет прядку за ухо и дарит нежный поцелуй. «Проблемы какие-то?» Озадаченно хмурюсь я. «Ну как тебе сказать?» Антон загадочно усмехается и закатывает глаза. «Общага мужская и душа женского нет. Только общий». «Как нет?» Выдыхаю пораженно. «Ты издеваешься?» «Сейчас решим, не переживай». Он ловко соскакивает с постели и идет к шкафу. «На вот пока, я сейчас». Дает мне футболку, сам одевается и выходит из комнаты. Да уж, вот это я попала. Но злиться почему-то не получается, да и расстраиваться в принципе тоже. Улыбка будто намертво прицепилась к губам. Антон возвращается через пару минут и протягивает мне руку. «Свободно пока. Пойдем, я посторожу». Говорит, а глаза такие хитрые-хитрые. «Авантюра какая-то?» С сомнением цокаю, но все же протягиваю ладонь. Антон ловко притягивает меня к себе и обнимает. «Не переживай, я смогу тебя защитить», — шепчет в ухо, обдавая горячим дыханием. «Прямо рыцарь». Хихикаю и прячусь на его груди. «Еще какой». Горячие губы накрывают мои и втягивают в тягучий поцелуй. Прикрываю глаза и без стеснения отдаюсь его власти. Антон жадно терзает мой язык и увлекает в мир чувственных наслаждений. «Ну нет», — рычит он, отрываясь от меня. «Так мы точно не успеем». Смеясь и шутя, добегаем до душевой. Антон проверяет помещение, а потом пропускает меня. Впихивает в руки свой гель для душа и полотенце. «Иди, я буду здесь. Зови, если нужна помощь». Закрывает дверь, осторожно прохожу вперед и осматриваюсь. Несколько открытых душевых, как в бассейне. Ни дверей, ни других перегородок. Озадаченно оборачиваюсь, дверь закрыта. Антон снаружи и никого ко мне не пустит. Бояться, по сути, нечего, но все равно как-то не по себе. Осторожно стягиваю футболку и вешаю на крючок, туда же цепляю полотенце. Настраиваю воду и с готовности шагаю под упругие струи. Удовольствие прокатывает по коже вместе с расслаблением, едва сдерживаю сладостный стон. Наливаю на ладонь гель для душа и размыливаю по коже. Тело до сих пор хранит поцелуи и жаркие ласки Антона. Не хочу их смывать и бережно прохожусь по особо чувствительным местам. Смываю пену и сладко тянусь. Тело приятно ломит. Вроде бы ничего во мне не изменилось, но в то же время чувствую себя другой. Уже не девушка, а женщина. Желанная и любимая. Улыбаюсь и заворачиваюсь в полотенце, забираю вещи и иду к двери. Негромко стучу, и она почти сразу открывается. Антон заглядывает и быстро оценивает обстановку. «Ты все?» «Да». «Пойдем». Возвращаемся в его комнату. Антон тушит свечи и перестилает постель, а я наблюдаю за ним и не могу отвести глаз. Такой он смешной и невозмутимый. Мышцы перекатываются на спине, а на руках то и дело проступают толстые канаты вен. Сильный и смелый. Мой. «Если ты будешь на меня так смотреть, мы продолжим то, на чем остановились», — хитро прищурившись, говорит он, поймав мой внимательный взгляд. «Только не это». Притворно возмущаюсь. «Я думал, тебе понравилось». Подозрительно хмурится Антон и опасно приближается. «Я не успела распробовать», — сделанным равнодушием пожимая плечами. «Ах так?» — тихо рычит он и готовится напасть без предупреждения. Разгадываю его маневр за секунду до того, как делает рывок. Взвизгиваю, подскакиваю на ноги и пытаюсь убежать. Но Антон гораздо ловчее и сильнее меня. Ловит, закидывает на плечо и тащит к кровати. Бросает на постель, как свою добычу, и наваливается сверху. «Так что ты там не распробовала?» Жадно впивается в шею и не сильно прикусывает. «Я пошутила!» Выдавливаю сквозь смех и пытаюсь вырваться, но бесполезно. Красовский держит слишком крепко. «Это твои проблемы», — хрипло шепчет он, зубами сдвигает полотенце и безошибочно находит мой сосок. Втягивает в рот и ласкает языком. Волна мурашек прокатывает по телу, а к низу живота стягивается жар. Рефлекторно сжимаю бедра. «Нет, только не сегодня». «Антон, не надо!» Тихо прошу я. Он отстраняется и заглядывает в глаза. «Не буду, не переживай». Целует нежно и отпускает на кровать рядом. Целует нежно и опускается на кровать рядом. Напугал? «Нет, что ты!» Труся его плечо щекой. «Все хорошо. Ой, мне же надо сестре позвонить». Антон приносит телефон и свою футболку. Помогает переодеться и идет к двери. «Звони, я пойду в душ пока». Выходит из комнаты, оставляя меня одну. Разблокирую экран и просто зависаю на пару мгновений с улыбкой на губах. Что я должна сказать Карине? Как маленькая прямо. Нажимаю дозвон и с волнением прикладываю телефон к уху. «Систер, ну наконец-то!» Раздается в динамике бодрый голос сестры. «Ты скоро приедешь? Я ужин приготовила». «Риш, ужинай без меня». От волнения кусаю губы и зажмуриваюсь. «Я сегодня не приду ночевать». «В смысле не придешь? На работе, что ли?» Так подмывает согласиться и обмануть, но не вижу в этом смысла. Все равно придется сказать правду. «Нет, я...» «Только не говори, что ты с Леней помирилась!» Строго предупреждает Карина, а я улыбаюсь и закатываю глаза. Эта взаимная нелюбовь никогда не закончится. «Да нет же!» Смеюсь. «Просто не приду и все». «Ян, все точно нормально?» С сомнением тянет Карина. «Если тебя похитили, просто моргни. Все со мной хорошо. Сладко тянусь на кровати. Завтра приеду и все расскажу». «Лады». Риша скидывает, а я откладываю телефон в сторону. «Как же мы дальше будем жить?» «Все». Антон возвращается в комнату и встряхивает влажные после душа кудряшки. «Да». Завороженно отвечая, наблюдая за тем, как он без стеснения стягивает с бедер полотенце и надевает боксеры. «Давай спать». Улыбается так, что у меня внутри все ходит ходуном. «Давай». Закусываю губу и подвигаюсь, оставляя место ему. Антон выключает свет, ложится рядом, устраивает меня на своей груди и обнимает. «Спокойной ночи». Шепчет куда-то в макушку. «Спокойной ночи». Отзываюсь я и прикрываю глаза. «Что-то не так?» «Нет, просто...» Запинаюсь, подбирая слова. «Я еще никогда не спала с мужчиной в одной кровати. Ты первый и единственный во всем».